Металлоискатель. Автор Сергей Соловьев. Никогда бы не подумал, что тяга к приключениям может передаваться по наследству, а точнее генетически. Когда в возрасте примерно 9 лет, насмотревшись документалок про Древний Египет, я заболел идеей стать, когда вырасту, археологом, отец не без гордости поведал мне историю своих раскопок, которые они с друзьями устраивали на берегу реки в деревне, где жили во времена своего детства. Ни черта они, разумеется, не нашли, но вот эмоции, полученные во время тех неказистых изысканий, были настолько сильными, что батя пронес их через года и теперь с мечтательной улыбкой вывалил на меня. Археологами ни он, ни я, понятное дело, не стали, но тяга к приключениям и поискам давно утерянных сокровищ никуда не делась, хоть и сильно притупилась с возрастом. С тех пор прошло 20 с лишним лет. У меня уже подрастает собственный сын, и как же я офигел, когда в один прекрасный день, после просмотра планеты сокровищ, он с серьезной миной заявил мне, что когда вырастет, хочет искать клады. Тема пиратства, раскопок, сундуков и различных ключей от всяческих замков его поглотила настолько, что комната ребенка постепенно стала выглядеть как мастерская взломщика. А я и не возражал. Сам в детстве имел больше сотни разного рода ключей и питал к ним какую-то нездоровую тягу. Снова генетика. Я ведь ему об этом не рассказывал. И вот, в один обычный летний выходной мы всей семьей прогуливались по лесу всем семейством. Некогда дикие сосновые просторы, где мы с дворовыми пацанами собирали ягоды, а местные бабульки – грибы, власти города со временем превратили в так называемую «тропу здоровья» и беспощадно вырубили огромную просеку, построив там горки для детей, воткнули турники, проложили велодорожки и натыкали скамеек с урнами для мусора. И вот там мы наткнулись на здоровенного дядьку в камуфляжном костюме, с резвым псом у ног и металлоискателем в руках. Откуда сын знал об этом приборе, я не понимал, но, учитывая его страсть и свободный доступ к интернету, догадаться было несложно. С криками и слезами ребенка удалось оторвать от незнакомца только спустя полчаса. Всеми силами мы пытались доказать, что никаких сокровищ тут быть не может, а дядя просто проверяет прибор на исправную работу. Заржавевшие шестеренки в моей голове нехотя зашевелились и, издав протяжный скрип, сделали несколько оборотов. Уже дома, в тот же день, поздно вечером, когда сын ушел спать, я уселся за компьютер и начал штудировать торговые площадки на предмет металлоискателей. Потому что, несмотря на возраст, все мы, мужики по крайней мере, глубоко в душе остаемся детьми. Через час отправил голосовое сообщение отцу. «Я заказал металлоискатель и универсальную саперную лопатку. Там аж 11 функций, и даже огниво для разведения костра есть». Тут же получил ответ, который полностью подтверждал мою теорию о бессмертном мужицком душевном детстве. «Я в доле, скажи, куда перевести половину?» Пока шла посылка, днем и ночью, на работе и дома, я просматривал ролики, где ребята с такими вот штуками мотались по заброшенным селам и местам некогда отгремевших баталий, в поисках давно позабытых, погребенных или утерянных ценностей. И иногда даже находили нечто интересное, но лично для меня финансовая выгода была чем-то незначительным. Наш городок, Березовский, называли родиной золота России. Тут стояло целых 3 шахты, а под землей было столько пустот и тоннелей, что строить высотки во многих местах категорически запрещалось, так как был большой шанс того, что здание просто уйдет под землю. Но даже при таких шикарных вводных я не питал иллюзий и не мечтал отыскать хотя бы крошечный самородок. Сам процесс – вот чего требовала моя душа. Впереди было целых 3 выходных, и, наконец, посылка оказалась у меня в руках. Пришлось потратить на разбор инструкции к хитрому прибору и домашние дела целый день, но уже на следующее утро я отправился на всю ту же тропу здоровья, только подальше от дорожек и турников, чтобы на деле испытать свое устройство для поиска клада. Это при моем графике 3 через 3 выходные выпадали как попало, но вот сын сегодня был в садике, а отец на работе, так что мешать и лезть под руку с советами было некому, что несказанно радовало. Настройка и притирка к устройству прошли легко, будто всю жизнь этим занимался. А дальше началось самое интересное. Гвозди, пробки, банки от пива и газировки. Откуда столько мусора в таком отдалении от людского скопления? Убив на поиски и небольшие, но частые раскопки несколько часов, я пересек остатки еще нетронутого леса насквозь. Добрался до местного водоема и прошелся по берегу, также откопав лишь несколько пивных пробок. Был ли я разочарован? Ничего подобного. Уже дома я рассказал отцу по телефону о своем первом рейде, а вечером заявил сыну, что на следующих общих выходных Мы вместе с ним пойдем искать сокровища. В голове уже созрел план. Куплю небольшой сундучок в сувенирном магазине и наполню его иностранными монетами из местного банка. После чего закопаю где-нибудь глубоко в лесу. И потом мы вместе его найдем. Будь я на его месте в том же возрасте, после такой находки не смог бы спокойно спать по меньшей мере полжизни. На следующий день я решил отправиться с новой игрушкой куда подальше. Надел походный костюм и плотную куртку. Собрал рюкзак с термосом, бутербродами, спреем от комаров и кое-какими инструментами. Взял лопатку, металлоискатель и сел в машину, после чего рванул по трассе, куда глаза глядят. Нетронутых лесов на Урале даже в пешей доступности очень много, так что делать выбор в пользу какого-то конкретного было сложно. После получаса езды я заприметил справа по борту вполне себе дикую местность. Старые кривые деревья, много кустов, валежника, сухостоя, да еще и табличка о возможных передвижениях оленей имелась. То, что нужно. Аппарат расчехлил сходу и двинулся, куда глаза глядят, попутно сообразив открыть на телефоне компас, чтобы знать, куда возвращаться. В этом месте все оказалось совсем иначе. Металлоискатель молчал как мертвый больше часа, пока я все сильнее отходил от дороги вглубь леса. Огромные сосны уже закрывали собой все небо, а количество сушняка вокруг просто зашкаливало, отчего ясный весенний день стал больше похож на осенние сумерки. Еще пару часов спустя, уже немного устав, я присел на край давным-давно поваленного, вырванного с корнем огромного дерева и достал термос. Пели птицы, пищали над ухом комары, а легкий ветерок шуршал окружающими меня, только начавшими зеленеть кустами. Глаз вдруг зацепился за пару рыжих белок, резво прыгающих вокруг огромного соснового ствола. Идиллия живой природы. И ни одной поклевки. Отпивая кипяток из небольшого стакана, со вздохом сказал я сам себе. Возвращаться к машине и ехать домой не хотелось, но и тратить весь выходной на пустые прогулки по лесу было глупо. Завтра нужно было ехать на работу, так что, решив походить еще немного, я дал себе ровно час. Собрал термос, убрал бутерброды и двинулся дальше. В инструкции было сказано, что без остановки пялиться в дисплей аппарата не стоит, так как звуковое оповещение с готовностью сообщит о находке. Этому совету я последовал только сейчас. Крутя головой, шарил взглядом по округе, все больше удивляясь тому, как много деревьев вокруг было вырвано с корнем, так же, как то, на котором я недавно устроил небольшой привал. Причем не маленьких, а по-настоящему огромных сосен. Что тут случилось? Ветер, люди, звери? Ни одна из догадок не казалась мне хоть сколько-нибудь правдоподобной. Однако мозг не сдавался и продолжал перебирать в голове всевозможные варианты. Легкий писк вырвал меня из раздумий, и я резко обернулся к дисплею металлоискателя. «Да ну нафиг!» – с улыбкой прошептал я, заметив горящий индикатор со значком серебра, продолжая медленно шагать и водить прибором над поверхностью земли. Сигнал постепенно усиливался, а у меня от резко нахлынувшего предвкушения натурально вспотели ладони. Фантазия уже нарисовала целый серебряный слиток в моих руках, и я был готов начать копать хоть отсюда и до рассвета, но обязательно найти то, что учуял аппарат. Сигнал стал максимально сильным. Остановившись, я скинул рюкзак и взялся за саперную лопатку. Улыбаясь как дурак, я рыл землю, и вдруг услышал легкий скрежет металла об металл. Отложил инструмент, залез в яму руками и начал тормошить землю пальцами до тех пор, пока не вытащил на свет то, что было спрятано, видимо, давным-давно. Весь перепачканный в земле, потемневший от времени немалых размеров ключ. «Хера себе!» Не переставая улыбаться, прошептал я, рукавами оттирая грязь с необычной на вид штуковины. Было видно и понятно даже простому человеку, что этот ключ не от бабкиного сарая. И даже не от чьей-то квартиры. Весил он грамм так 100, если не больше. И имел настолько необычную форму, что сердце начало колотиться сильнее, представляя сундук, который можно было бы открыть. Широкое ушко имело форму неправильного, гнутого в нескольких местах овала, переходя в основание двумя прямыми линиями, перекручиваясь в центре тугой толстой косичкой и имея на конце 7 выступов разной формы – квадрата, треугольника, двух приличной толщины усиков и 3 полукругов. Лоб покрылся испариной в тот момент, когда, поднеся находку к металлоискателю, я увидел все тот же горящий индикатор серебра. О том, чтобы продать находку, не возникало и мысли. Сын, когда его увидит, будет просто в восторге. Этот ключ станет настоящим венцом его коллекции. Полюбовавшись еще немного и оттерев находку, насколько это было возможно, достал телефон и хотел отправить фото ключа отцу, но сеть в этих местах не ловила. Ладно, отправлю из машины по пути домой. Отведенный на поиски час уже давно закончился, а я все наворачивал спираль от вырытой ямы, как учили в роликах умельцы, пытаясь отыскать тот предмет, который будет возможно открыть этим ключом. Но ничего не вышло. Ну, разумеется, кто же будет закапывать клад там же, где был спрятан ключ от сундука? Жаль, что без сети нельзя было определить координаты, чтобы вернуться сюда в следующий раз. Но вот компас сможет указать направление, куда именно я шагал сегодня. Снова достав телефон, я зашел в нужное приложение и в удивлении вскинул брови. «Недоступно», — говорила надпись на экране. «Дерьмо», — выругался сквозь зубы, получив небольшой заряд адреналина от вспыхнувшего в душе беспокойства. Еще заблудиться только не хватало. Вернулся к выкопанной яме и осмотрелся по сторонам, пытаясь понять, с какой стороны я сюда пришел. Но сколько бы ни напрягал глаза и мозги, ничего не получалось. Местность вдруг стала какой-то однородной. И тут и там стояли, похожие как две капли воды, сосны. Кусты будто расставлены в дешевом симуляторе ландшафтного дизайна. Слишком равномерно, а валежника вокруг так много, что становилось совершенно непонятно, как я вообще смог сюда добраться, ничего не поломав. Тревожное чувство в душе все нарастало, а сгущающаяся вокруг темнота только усиливала его. И вроде бы времени еще немного. Приехал-то я сюда довольно рано. Часов 5 вечера должно быть, не больше. А вокруг так хмуро, будто давно перевалило за 9 или даже 10 часов. Сев прямо на землю, я открыл термос и попытался успокоиться. Снова достал телефон, посмотрел на компас. Глухо. «Сука!» – прошипел я, чувствуя, как в груди колотится сердце. Как любой городской житель, я даже не представлял, что творится за пределами каменных джунглей, в которых обитал всю жизнь. Так что просто идти наугад было страшно и глупо. «Куда я приду?» Насколько далеко тянутся эти леса? Уже проезжая по этой трассе в прошлом, с уверенностью могу сказать, что на очень и очень много километров. Пока сидел, стемнело еще сильнее. Нужно было что-то решать, и первая же пришедшая на ум мысль показалась мне достаточно здравой. Устроить пожар. А что? В это время года МЧС зорко наблюдает за подобными случаями и приходит на помощь природе довольно оперативно. Конечно, получится глупо, если они просто зальют это место с вертолета, но другой идеи, как спастись, у меня не было. Нет, с пожаром я, конечно, перегнул. Сам же могу тут сгореть или задохнуться. Но вот развести костер побольше, да чтобы дым столбом стоял, это будет не лишним. Особенно учитывая тот факт, что с уходом солнца я начал нехило так замерзать, несмотря на плотную куртку и штаны. Выкопал приличную яму, утоптал ее изнутри, натаскал сухих веток и валежника. После чего впервые опробовал идущее в комплекте с многофункциональной саперной лопаткой огниво. Получилось, хоть и не с первого раза. Тепло и свет огня придали надежды. Теперь мне остается только ждать чудесного спасения. А пока летят вертолеты, можно и чаю попить. Снова уселся на землю и достал термос, а следом за ним и найденный ключ. Какой он все-таки интересный и красивый. А главное, очень необычный. Я таких даже в кино никогда не видел. Взял с земли небольшую веточку и принялся счищать уже подсохшую землю с его поверхности, попутно размышляя, нет ли в этих местах волков или медведей. Хотя даже если и есть, они вроде бы боятся огня, так что подойти не должны. Блин, Наська уже, наверное, морги обзванивает. Вслух подумал я, чтобы разогнать окутавшую меня тишину. Птиц давно не было слышно, а треска сгорающих веток было недостаточно, чтобы чувствовать себя в безопасности. Даже вездесущие комары куда-то исчезли. Закончив с очисткой, я приподнял ключ на свет от огня. И прямо сквозь кривое ушко вдруг увидел в темноте между деревьев дверь. Покосившуюся деревянную дверь в толстой раме зеленоватого цвета. Едва не выронив недавнешнюю находку, я уставился на это чудо с откровенным страхом. Ведь не было ее тут. Я столько кругов здесь намотал, что уж точно бы заметил. Да к тому же стояла она не в километре и даже не в сотне метров от места моих раскопок, а всего в нескольких шагах от ямы. Просидел я так минут 5, почти не моргая, глядя на странную дверь и думая о том, какого хрена тут происходит. Подходить к ней было страшновато, но любопытство все же раздирало меня изнутри. Поэтому еще минут 5 я колебался, а потом убрал ключ в рюкзак. Поднялся на ноги, зачем-то перехватил поудобнее лопатку. Один край у нее был остро заточен, чтобы имитировать топорик для рубки мелких веток. После чего медленно двинулся к объекту интереса, обходя костер по дуге, при этом вздрагивая каждый раз, когда под ногой хрустела ветка. Дверь. Дверь, блин, посреди леса. Ни сгнивших стен, ни даже следов ветхого фундамента. Просто, мать твою, дверь. А это что? Достав телефон и врубив фонарик, я подсветил то место, где мне показалось, в свете огня мелькнул металлический блеск. Замочная скважина с очень интересным и необычным входным отверстием. До жути знакомым отверстием. Вернулся и достал из рюкзака ключ, машинально повесив лямки на плечи. И снова подошел к двери. «Это ведь глупость редкостная, открывать дверь, которая никуда не ведет», — думал я, подсвечивая телефоном и заглядывая в замочную скважину, через которую было с трудом, но видно все тот же самый лес. Снова зачем-то взялся за лопату и вставил ключ в замок. Вышло это не с первого раза. Все же строение у них было необычным, а когда все получилось, с трудом повернул ключ несколько раз против часовой стрелки. Лязг древнего механизма, наверное, был слышен на весь лес. Но дело было сделано, и, затаив дыхание, я толкнул косую дверь, которая тут же уперлась в землю одним из углов. Пришлось приложить немало сил, чтобы распахнуть ее настолько, чтобы суметь протиснуться внутрь. И при этом рама будто вросла в землю, и несмотря на то, что давил я изо всех сил, древняя конструкция даже не пошатнулась, продолжая стоять, как ни в чем не бывало. «Мистика какая-то», — подумал я, протискиваясь в приоткрытый дверной проем. «Зачем я это сделал? Честно говоря, я сам не знаю. Просто раз уж открыл, то почему бы и нет?» Было темно. В том смысле, что гораздо темнее, чем было до этого. Посветив фонариком по сторонам, я обошел дверь и взглянул на свой небольшой лагерь, которого почему-то не оказалось на месте. Ни костра, ни оставленного на земле металлоискателя, ни даже той злополучной ямы, которая просто обязана была быть на месте, как и все остальное. И тишина. Гробовая, гнетущая. Абсолютная. Я словно попал в какой-то вакуумный пузырь. Только сумасшедший стук собственного сердца и легкий шорох опавших листьев под ногами. «Какого?» Начал было я в полголоса, как вдруг раздался настолько смачный хруст позади меня, что я чуть не заорал во все горло, едва успев взять под контроль собственные голосовые связки. Резко обернувшись, посветил фонариком в то место. Ничего. Дыхание резко сбилось. Сердце с новой силой забарабанило в груди, а от нервов сдавило виски так, что я едва не зажмурил глаза. Опять хруст, уже правее. Снова перевожу фонарь и инстинктивно начинаю пятиться назад. Происходило что-то явно нездоровое, и от осознания этого меня понемногу начинала накрывать паника. А если и вправду волки? Они охотятся стаями, да и бегают куда быстрее человека, так что спастись бегством будет сложно. Огня больше не было, куда бы он ни подевался, рассчитывать на его защиту я теперь не мог. Как не мог сейчас сесть разжигать новый костер. Лезть на дерево тоже не вариант. По таким толстым стволам далеко не заберешься, а ближайшие ветки на них растут метрах в 10 от земли. Полная задница. Я продолжал пятиться назад, светя уже по всем кустам, что были рядом. Сука, как же страшно. Кто там затаился? Почему не показывается? Чего эта сволочь ждет? Пока я в панике разглядывал сухие и лысые кусты в тусклом свете фонаря, в голове билась только одна мысль. Нужно отсюда валить. Не знаю куда, но оставаться в этом месте было слишком опасно. Держа в одной руке телефон, а в другой лопатку, я начал уже более быстрое движение спиной назад, как вдруг замер, холодея изнутри. Очередной, но гораздо более тихий хруст. Свет фонарика резко дергается влево, и я вдруг почувствовал, как ослабевают колени, едва не заставив меня сесть на месте. Сначала мне показалось, что вижу голову человека. Две руки, ноги и даже голова, но это существо было бесполым, а кожа зеленовато-бледного цвета казалась почти прозрачной, отчего можно было разглядеть покрывающие его тело ветки черных вен, вплоть до совершенно лысой головы. А лицо – жуткая морда. Будто маска или грим из фильма ужасов. Небольшие черные глаза пристально уставились на меня, не мигая, в то время как узкие щели, заменяющие существу нос, жадно втягивали воздух в моем направлении. Мгновение, и огромная пасть, полная острых зубов, раскрылась до самых оттопыренных заостренных ушей, и раздался протяжный рык, переходящий в жуткий вой, от которого меня обдало толпой крупных мурашек. Трясущиеся от страха ноги несли меня, не разбирая дороги, а позади слышался вой уже не одной, а нескольких чудовищных глоток. Кусты и корни заставляли спотыкаться. Ветки хлестали по лицу, но я бежал как полоумный в полнейшей темноте, изредка разбавляемой мельтешением луча фонарика. Горло, видимо, свело судорогой, потому что орать я не мог, хотя очень старался это делать. Всепоглощающий страх накрыл меня с головой. Инстинкт самосохранения буквально вопил о том, что в эту самую секунду мне угрожала не просто смерть, а самая ужасная ее разновидность. Меня сожрут заживо, здесь и сейчас, и ничто, кроме скорости ног, не способны этому помешать. Я бежал. Бежал так быстро и так самозабвенно, как никогда прежде, но... Сильный удар в спину все же заставил вскрикнуть от боли. Я покатился по земле, сделав несколько оборотов, после чего на секунду замер, уставившись на нависшую надо мной кошмарную морду лесного чудовища. Руки действовали без участия мозга, на одних только инстинктах. Бью лопаткой наотмашь, получив в ответ брызги чего-то горячего прямо в глаза, заставив их зажмуриться. Послышался сдавленный, булькающий хрип откуда-то из темноты сжатых век. Тяжесть, навалившаяся сверху туши, тут же пропала. Только почувствовав это, сразу же вскочил на ноги и снова побежал вперед, не разбирая дороги. Фонарик остался светить в непроглядные сосновые кроны где-то далеко позади, но об этом я даже не думал. Сейчас от него все равно не было никакой пользы, потому что жуткий вой и громкий хруст веток за спиной постепенно нарастали, подстегивая бежать еще быстрее. Что-то больно ударило справа, заставив шарахнуться в сторону. Сразу за этим нечто попыталось ухватить меня слева, но я продолжал бежать, уже просто зажмурив глаза, пока снова не оказался на земле после хлесткого удара по ногам. Грудь тут же разорвала острая боль, от которой я все же заорал и стал махать лопаткой, как сумасшедший. Выпучив от ужаса глаза, я орал и, что было сил, бил лопаткой в морду твари до тех пор, пока она не свалилась с меня на землю. Тут же подскочил на ноги и стал размахивать лопаткой, отгоняя еще троих существ, которые искали огромные зубы, пытались подобраться ко мне. Меня обуял настоящий ужас. Я чувствовал себя загнанной в угол крысой, по собственной глупости зашедшей на территорию стаи диких и голодных псов. Краем остатков разума я понимал, что бежать больше не имело смысла. Прошлые две попытки были тому прямым доказательством. И если до этого момента мне еще кое-как везло, то в этот раз попытка бегства наверняка приведет к первой смерти. Сжав лопатку трясущимися руками, я уже принял судьбу и готов был драться за жизнь до конца хоть с самим чертом. «Ну же, сука, подходи!» Не уступая этим уродам в ярости, рычал я, пятясь назад, пока не уперся спиной в ствол дерева. «Всех нахрен порежу! На куски, сука, покрошу! Давай!» Эти твари, кто бы они ни были, охотились стаей или племенем. Я не знаю, что они такое, но это явно были хищники, и они совершенно точно хотели меня сожрать, так что никакой жалости я к ним не испытывал. Обступив меня полукругом, они медленно подходили ближе, скаля уродливые морды и грозно рыча, а я словно обратился в какой-то детектор движения, наблюдая за каждым из них одновременно. Рывок твари справа. Размашистый удар лапы несется в мою сторону. Очень быстрый и наверняка смертоносный, но накачанный до предела адреналином организм сработал на опережение. Брызнула кровь после того, как я распорол зазубренным краем лопатки стремительно приближающуюся в мою сторону конечность твари. Дикий визг разнесся по ночному лесу, заставив остальных членов стаи попятиться. Они еще несколько раз попробовали достать меня, но оружие в моих руках не позволяло оставшимся в строю тварям даже подойти. Только тогда я заметил, что когти у них были размером с приличный кухонный нож. Обиженно взвыв от полученной раны, тварь быстро скрылась в темноте леса. Оставшиеся две еще немного порычали и сделали то, чего я никак не ожидал. Осторожно попятились, низко пригибаясь к земле и взяв убитого мной соплеменника за ноги. Оттащили его подальше, после чего вместе взгромоздили его на спину одного из них и также скрылись за деревьями, что-то недовольно рыча. Стоял я так еще около часа, прислушиваясь к жуткой, совершенно точно хищной темноте ночного леса. Ни воя тварей, ни хруста сушняка, ни даже шелеста листвы или веток. Полная, непроницаемая тишина, едва разбавляемая стуком моего сердца и редкими всхлипываниями. Да, я натурально ревел от пережитого ужаса, и мне не было за это стыдно ни капли. Не обоссался, и то хорошо. Повезло еще, что твари, кажется, были разумны. И в конце концов, потеряв 2 из 5 членов стаи, поняли, что здесь им ничего не светит. Привалившись на дерево спиной, я сполз по нему на землю. Все тело трясло и дрожало, а по бокам и груди растекалось что-то липкое и теплое. Только тогда я понял, что эти мрази меня все-таки достали. Но раздеваться и осматривать себя сейчас было неразумно. Ни бинтов, ни даже перекиси, чтобы обработать раны, у меня с собой все равно не было. Так что, сильнее прижав порезы от когтей через порванную куртку, не выпуская из рук лопатку, достал из рюкзака термос и пакет с оставшимися бутербродами. Очень хотелось развести костер, но подавать сигнал на обед еще каким-нибудь тварям из этого жуткого леса мне совершенно не хотелось. О сне не шло и речи, поэтому я так и просидел, прислушиваясь в этой звенящей тишине до самого рассвета. Через какое-то время я понял, что вполне могу различить путь. С трудом поднялся с земли и, кривясь от боли во всем теле, тихо-тихо двинулся вперед. На этот раз я очень старался запомнить путь и даже делал по ходу движения небольшие запилы, зазубренной стороной лопатки на стволах сосен, при этом нигде не сворачивая. Через несколько часов выбрался на древнюю, убитую дождями и временем вымощенную камнем дорогу, вдоль которой стояли ржавые, давно поросшие травой и мхом, машины? Выглядели эти устройства странно, даже делая скидку на их состояние. Транспорт, которым владел я сам уже несколько лет, они напоминали лишь общими чертами. Я бы удивился этому, но подсознательно и так уже понимал, что именно со мной случилось. Благо времени подумать нам всем, что произошло за эту ночь, было много. А солидный багаж из книг и фильмов подсказывал, что я оказался в месте, очень напоминающем мой мир, но сильно от него отличавшимся. Другая реальность, скачок во времени, ад. Да что угодно, но причина у этого события одна. Сраная, 1000 раз проклятая за эту ночь дверь и 1000 раз виданный мной на том громадном конце серебряный ключ. Идти назад было страшно, но другого выбора у меня не было. Если дверь еще стоит на том же месте, а не пропала так же внезапно, как появилась, скорее всего, это был единственный способ вернуться домой. И я вернусь. Ради сына, жены и собственной жизни. Только где она осталась, я не знал даже приблизительно. Бежал-то я не глядя, в полной темноте и таком ужасе, что родную мать бы не узнал. С трудом ковыляя по густой роще чужого мира, я все отчетливее понимал, что еще одну потасовку с местными обитателями просто не переживу. Все мои немногочисленные припасы закончились. Сильно хотелось есть, а еще больше пить. Все тело ныло от усталости и болело от полученных ран. Хотелось просто лечь и сдохнуть прямо тут, под ближайшей сосной. Но я продолжал переставлять ноги, двигаясь к поставленной цели. Через какое-то время вернулся назад, к тому дереву, где ночью сражался с лесными монстрами. Следы черной крови, оставшиеся на траве, не позволяли в этом сомневаться. «Хорошо, одна контрольная точка есть», — сказал я сам себе шепотом. «Что дальше?» Примерно прикинув направление своего бега от двери сюда, я осторожно двинулся вперед, как вдруг где-то справа снова услышал хруст веток на земле. Внутри все обмерло и похолодело. Эти твари решили взять реванш, да еще и с подмогой, наверное, пришли. Насколько позволяло мое состояние, резко развернулся в сторону звука, сжав в руках лопатку, но тут же опустил ее. Олень. Настоящий. Такой красивый и... Резкий удар повалил животное на землю, а сверху навалилась бледно-зеленая туша твари. 2 размашистых удара когтистой лапы едва не оторвали животному голову. Фонтаном ударила кровь, брызжа во все стороны, а тварь вгрызлась в горло еще живого животного, рыча так яростно, что у меня едва не выпала из рук лопата. Тут же подбежало еще 2 твари, и прямо при мне стали рвать тушу оленя на части. Я стоял как вкопанный на дрожащих ногах, с выставленной вперед лопатой, и все ждал, когда монстры нападут уже на меня. Но те, кажется, даже не обращали на меня внимания. Я сделал шаг назад. Сердце мгновенно ушло в пятки, а я едва не обделался, когда 3 пары черных глаз синхронно уставились на меня. Разявив перепачканные в крови пасти, они издали настолько громкий вой, что у меня у самого чуть не пошла из ушей кровь. После чего поднялись с трупа оленя и, как прошлой ночью, взяли его на лапы и потащили куда-то в лес, быстро скрывшись за толстыми стволами сосен. Провожая их взглядом, я не верил в собственное счастье и уже в самом конце заметил, что одна из тварей сильно прижимает левую лапу к себе. Выходит, это и вправду та же самая, поредевшая моими силами стая. Значит, урок они все же усвоили. Выждав довольно много времени, чтобы не спровоцировать или случайно не догнать местных жителей, я так и решился идти дальше, стараясь придерживаться выбранного курса. Но то ли рассчитал неправильно, то ли дверь все-таки исчезла, но спустя даже несколько часов неспешного пути я не вышел к тому месту, откуда началось мое бегство от местных обитателей. Вместо этого я добрался до самой окраины леса, откуда открывался прекрасный вид на город, который раньше здесь располагался. Нет, город и сейчас там стоял, вот только от него мало что осталось. Изъеденный временем, поросший травой и деревьями монумент почившей цивилизации. Картина предстала предо мной немым напоминанием о том, что люди – лишь гости в этом мире, а вот природа – его полноправная хозяйка. Рассматривая странную геометрию строений, которые располагались довольно далеко от леса, я убедился в мысли о том, что этот мир не мой, и люди в нем, жившие раньше, хоть и не сильно, но все же отличались от тех, что живут в моем. Что здесь произошло? Что погубило целую цивилизацию? И есть ли еще на этой планете живые люди? Конечно, возможно, я слегка перегибал в своих размышлениях. Может быть, этот город просто забросили после какой-нибудь катастрофы, например, радиационной. Или даже некой войны. На Земле таких мест много. В интернете полно роликов и подборок на подобную тематику. Но что если все люди стали такими вот тварями? Вдруг здесь случился какой-нибудь аналог зомби-апокалипсиса? Все это я обдумывал уже по пути назад. Снова по прямой, никуда не сворачивая. Таких попыток вернуться к проклятой двери я совершил еще две. И каким-то чудом больше не нарвался ни на каких монстров. А на третьей мне повезло окончательно. Я ее нашел. Сказать, что я был счастлив, все равно, что промолчать. Я готов был как расцеловать, так и сходу сжечь в костре виновника всех моих бед одновременно. Бегло осмотревшись и никого не найдя ни взглядом, ни ухом, затаив дыхание, протиснулся в дверной проем, но ничего не изменилось. Ни погасшего костровища, ни злополучного металлоискателя видно не было. Сердце сжалось от одной только мысли, что я могу остаться здесь навсегда, а руки нервно задрожали. Я сглотнул и, рассматривая, обошел дверь по кругу. Ключа на месте не оказалось. «Срань!» Зло заорал я на дверь и со всей дури пнул зеленый косяк. «Дерьма кусок! Ты издеваешься надо мной? Сука! Что я тебе сделал?» Уже почти отдавшись в неласковые объятия нервного срыва, я снова обошел дверь и с обратной стороны, не входа, а как бы выхода, увидел мелькнувший силуэт грязно-зеленого цвета, а за ним еще один. Я тут же отскочил назад, выставив перед собой лопатку, как вдруг до меня дошло. Цвет не совпадает с оттенками кожи тварей. Я со всех ног ломанулся к двери и сквозь приоткрытую створку протиснулся с той стороны, где располагался выход, и тут же был сбит с ног таким ударом, что зашумело в ушах. Уже на автомате я стал размахивать лопатой перед собой и орать, как полоумный, готовый биться за свою жизнь до последнего, как вдруг услышал родной человеческий голос. «Эй, мужик, успокойся! Ты кто такой?» «Да блин, успокойся, говорю!» Сознание не сразу определило стоявших в паре метров от меня фигур, как людей в форме пожарных с нашивками МЧС. Я тут же замолчал и поднялся на ноги, все еще не веря, что вернулся назад. Ошалелым взглядом осмотрелся вокруг и увидел обгоревшие деревья и сплошное черное пятно, расходившееся во все стороны на том месте, где раньше была усыпанная сушняком земля. Кажется, я все-таки устроил лесной пожар. Но как бы эгоистично это ни звучало, оно стоило того. От накатившего облегчения и осознания того, что все наконец закончилось, у меня защипало глаза. Губы предательски задрожали. Я действительно вернулся назад. Выжил. «Это твое?» – тут же спросил один из пожарных, показывая на металлоискатель, который, кстати, совсем не пострадал в пожаре. Видимо, лежал в удачном месте. «Да», – утерев бегущие из глаз слезы грязным рукавом, на автомате ответил я и кивнул, тут же согнувшись от сильной боли в ребрах. Мужики, надо отдать им должное, заметив мой вид и оценив состояние, тут же оказали первую помощь. Подрали меня не слабо, так что придется ехать в больницу и накладывать швы. Дверь, как и ключ, бесследно исчезли. А пожарные говорят, что я появился будто из-под земли. При выходе из двери меня сшиб бегущий МЧСовец, который клянется, что секунду назад на его пути не было ничего, и тем более никого. Металлоискатель мне вернули сразу же, но и штраф за лесной пожар вкатили по полной. А дома я рассказал историю о том, что заблудился в глухом лесу, потерял телефон и подрался с медведем. Небольшим, но очень голодным. Раны на теле были лучшим тому доказательством, так что жена сразу же мне поверила. Я все же устроил сыну приключения с поиском сокровищ, и когда сундучок с монетами был выкопан и открыт, радовался вместе с ним, как ребенок, после чего с концами подарил металлоискатель отцу. Я пытался забыть эту историю с дверью и жуткими тварями в параллельном мире, как страшный сон. Вот только неделю спустя я случайно порезал язык об один из своих клыков, которые почему-то стали чуть длиннее и острее. А в зеркале, каждое утро и перед сном, наблюдал за слегка заострившимися ушами и постепенно редеющими волосами на голове. Надеюсь, это просто пережитое нервное потрясение так сказалось на моем организме, а не то, о чем я думал, блуждая по ночному лесу, населенному слишком похожими на людей хищными тварями.